товарищ Второпомпих, я, Потап произнес четко, по-военному, оставьте нас с младшим старостой наедине, нам нужно срочно поговорить, есть, оставить наедине, Казипин по-военному четко развернулся и, задрав голову, важно двинулся к барскому дому, так, нарушитель, теперь разберемся с вами, худощавый юноша буквально навис над невысоким Кирьяном, ну, что штраф будем выписывать или договоримся, хевы мы я-то николи, Карачун непроизвольно пролепетал непонятную фразу, по-прежнему не понимая, что от него хотят. Штрафник смущенно потупился и развел руки. «Не виноват, кобы!» Пяток, выражая свою лошадиную невиновность и поддерживая водителя, тоже стал отмахиваться хвостом. Отвечая на вопрос, строгий патрульный резко повысил голос. «Почему хулиганим и не посещаем школу? Старших, понимаешь, не уважаем, младших обижаем, помещика, отца родного, не слушаемся, дожили, в должности понизили». Стал младший староста. Тьфу, срамота-то, какая, как можно жить с такой должностью, да еще и не ходить в школу. Верно, бабы говорят, лучше лямку тянуть без мужика, чем жить непонятно с кем да в звании младшего старосты. Кирьян покраснел и опустил глаза. Что скукожился, стыдно тебе. Дык, понятно все, недовольный проскрипел зубами провинившийся. Вот скажи, голубь сизокрылый, ты, в армии, служил, нетушки, Карачун покраснел, а затем зачем-то опустил руки и спрятал их за спину. По болезни немощен. А, я, всю жизнь, от звонка до звонка, и уже ни одна война за плечами. Вот, врет-то. Кирьян искоса посмотрел на сопливого болтуна с недоверием. Как сивый мерин, врет. Ну, какой с него служивый, какие войны, какие звонки, к такой-то матери. Небось, с коровами на лугу бодался или хвосты быкам за околицей крутил. У меня наград, малолетка задумчиво покачал головой, всю грудь увешать можно, представь, даже иностранные есть, нет, ну брехло конопатый, брехло. Староста продолжал с недоверием слушать россказ несопливого юнца, и все равно считаю, что нужно учиться, Пашка похлопал собеседника по плечу, Кирьян, ты погляди, как быстро меняется мир, развивается наука, техника, все, что ты знал и умел вчера, сегодня этого уже недостаточно, люди полетели в кос, Павел Александрович, позвольте, староста перебил высокое начальство, так я же вроде грамоте обучен, цифирь знаю, даже по таблицам считать могу, зачем мне учиться, обучен, говоришь, Пашка как всегда передразнил Кирьяна, все знаешь, ну, да, хорошо, проведем тест из последнего экзаменационного списка вопросов по ЕГЭ, а ну-ка умник, скажи, чему равен логарифмический корень квадратного трехчлена от дробного числа 6 754 133? А что это за цифирь такая, Ась? Первый ответ в молоко, пехота азартно пощелкал пальцами на руке. Зададим задание попроще. За какое время семья из пяти человек, с грудным ребенком и одной хромой собакой без перерыва на ночлег и перекуры пройдет пешком отсюда и до Москвы через Казань с заходом в Ростов и переходом через Архангельск. Ну, говори, то-о, всезнайка округлил губы и протянул букву, шмыгнул носом, а затем начал перебирать варианты, что-то считая на пальцах. Это а, чай, небось, эдак, покамись, опять стрельба по воронам. Ладно, самый простой вопрос. Строгий экзаменатор наконец-то проявил милосердие к круглому двоечнику и прогульщику уроков. На него в Новгороде все отвечают без запинки, даже малолетние голопузые дети. Говори быстро, кто убил Кеннеди? Их, крестьянин начал активно чесать голову. Тут очи надо покумекать, ответчик напыжился. Покраснел, закусил губу, свел брови, и наконец-то выдал ответ. А кто это? Вот, а говоришь, все знаешь. Так, что тебе еще учиться и учиться? Поэтому, завтра чтобы был в школе как штык, за первой партой, напротив окна, ясно. Помилуйте, Павел Александрович, что угодно, любое поручение, только не в школу. Меня же засмеют, взрослый мужик пришел учиться с недорослями. Ладно, хорошо, строгий участковый внезапно согласился, убедил, можешь не ходить. Правда, удивлению Карачуна не было предела, первый раз он увидел, чтобы Пашка отступил от своей затеи. Ну, слава тебе, Господи. Вот спасибо за понимание. А то уж расстроился, что меня обсмеют. Обсуждение завершили, пехота демонстративно отвернулся от собеседника. В одежде поискал карманы 14. Засунул руки за пояс. Носком сапога стал взбивать землю. Кстати, у нас с Алексеем Петровичем имеется к тебе вопрос. Да, конечно, спрашивайте. Мы тут решили по весне с челобитной к государыне обратиться. Хотим деревню попросить дворов на 50-100. Хитрец поднял руки и начал тереть ладошки. Может быть больше. И нам нужен умный человек, который бы учился в школе, а также подавал личный пример в учебе для других мужиков и баб. И этому умельцу мы хотим предложить управление двумя наделами сразу, Тагановой той деревней. Вот думали тебе предложить. Ну, раз не хочешь учиться, тогда ладно, будем другого искать. Дык, я готов. Карачун встрепенулся, схватил пехоту за руки. Батюшка, ты только скажи, я же все, что надо. Я эту школу, да, за год, за пол, за зиму закончу. Я умный, я догадай и востряк, я все смогу. Вот радость-то. Глаза парнишки засияли от радости. Пойду, обрадую Алексея, что нашел нужного человека. А, ты, уговори еще нескольких мужиков, и приходите все на занятия в вечернюю группу. Да без опозданий. Лады, отец родной, будет исполнено. Договорились, не благодари. Пехота приобнял старосту за шею и начал вторую часть марлезонского балета. Он медленно потянул собеседника вдаль от телеги. Я тебе не отец родной, а скорее любимый дитятя. Слушай, Кирьян, а можно я тебя буду называть другом в домашней, неформальной обстановке? Да, конечно, друг. Понимаешь, вот, я на этом свете, ничего не боюсь. И горел я, и стреляли в меня, и ножи с гранатами кидали и... Ну, гусь, лапчатый. Карачун не переставал восхищаться умением желторотого птенца создавать фантазии. И главное, звучит так душевно и любо. Нет, да чего же стервец гораст красиво сочинять небылицы. Что же тебе, конопатый шалопай, от меня еще надо чьи? Но, есть одно, что всегда смущало старого, прожженного вояку. Пехота нервно сжал губы, задумчиво покачал головой. Женщины, я не умею с ними общаться. Никак, а хочется же по-человечески, семьи, ласки, любви. И чего? Староста не мог понять, к чему клонит собеседник. Чего-чего, хочу с хорошей бабой познакомиться, а потом, может быть, и жениться на ней. Ты, жениться, на хорошей бабе? Кирьян остановился от неожиданной информации. А не рано? А, ну да, ты же у нас взрослый орел. Хорошо, другой вопрос, а на ком, в смысле на ком? Пашка не понял сомнений Кирьяна. На самой красивой девчонке в деревне. Акстись, смутные сомнения напугали Кирьяна. Он затряс головой. Ты хочешь женихаться на моей старшенькой, на Агафе? Да, нет. Причем здесь она? Пашка, расстроившись, махнул свободной рукой. Дык, кто может быть краше моих дочерей? Молнией отразилась в мозгу старосты. Тогда, на младшенькой Милославке? Карачун присел от неожиданности, ожидая судьбоносного ответа. А, что можно? Лукавый понял страхи отца за своих дочерей и попытался пошутить. Каха-каха, несчастный родитель прокашлялся, запричитал. Что, ты, а, я бедный несчастный, всеми брошенный сиротинушка. Весь в долгах, как в шелках, урожая ноне нет, на дворе страшна засуха, непогодь. Скотина вся поздохла, да и раненько им еще. Тогда мне надо другую, и не из твоей семьи. Она должна быть не просто красавица, а еще и рукодельница и мастерица. Ну, тады я покамись не знаю, кого тебе присоветовать. Хорошо, собери в деревне самых симпатичных девчат и пригласи их на курсы кройки и шитья, организованные Татьяной Сергеевной. Девоньки обучатся, станут мастерицами, а потом я познакомлюсь с самой способной. Ладный план. «Мне любо», – староста произнес правдиво. Он хитро прищурил глаза. «Я рад, что тебе он понравился». Пехота стал завершать разговор. Похлопал старосту по плечу. «Хорошо, друг, договорились. Я пошел, а ты действуй». Через несколько секунд Кирьян мстительно смотрел вслед уходящему новому другу. «Давай, иди, топай, рыжехвостый. Завтра я тебе наберу красоток и молодок. Есть у нас в деревне хорошие кандидатки для такого дела. Кривые, косые и хромоногие. Ясен пень, глаза-то у меня, чай на месте. Всю жизнь потом благодарить будешь за какую-нибудь страхилу». Глава 16. Светлый праздник покрова Святой Богородицы рязанцев встретил на потолке. Точнее и правильнее будет сказать, что проводы осени и встречу зимы ему пришлось встречать стоя на высокой стремянке под самым потолком. Путник был занят работами по проведению электрической проводки и установке светильников. Спешно построенное строение учебно-спортивно-музыкально-танцевально-развлекательно-познавательного ИТ, ДИТ, П, деревенского дома клуба избы центра помещения еще вовсю пахло краской, смолой и опилками. Почти вся территория новостройки состояла из небольшого спортивного зала на 400, 500 квадратных метров. В случае потребности он мог быть быстро переоборудован в зрительный. Примечание автора. Для превращения площадки в киноконцертный зал зрителям необходимо было просто принести с собой из дома скамейки. Главной достопримечательностью строения являлась южная стенка на 2/3, заполненная пластиковыми профилями. Многочисленные, прозрачные рамы окон состояли из большого числа маленьких створок. Алексей, не желая лишних вопросов и объяснений, не стал ставить огромные стеклопакеты, хотя разговоров все равно было много. Поглазеть на уникальное заморское творение стеклянную стену до сих пор собирались зеваки. Вот и сейчас несколько жителей кружили вокруг дома, месили первый снег, старались заглянуть внутрь и посмотреть на то, что там происходит. «Зря ходите», — шутливая мысль не покидала голову странника. «Сегодня танцев не будет, электричества нет». Алексей задумчиво посмотрел в сторону улицы. За окнами клуба не спеша падал снег. Он шел певуче, празднично, торжественно. Крупные, нежные, завораживающие глаз снежинки опускались из бездонной выси, кружилась в неведомом танце, играли, переливались, чтобы затем мягко и неслышно лечь на застывшую серую землю. Во всем этом ощущалась какая-то торжественность, какая-то храмовость, какое-то священнодействие. В многопрофильный зал деревенского дворца спорта, сбивая поэтический настрой путника, вошла учительница. Она подошла к раскладной лестнице, отвлекла Рязанцева от просмотра красот природы. «Алексей, ты, не мог бы ты спуститься и посмотреть эскизы рисунков, которые мы собираемся разместить на стенах? Здесь олимпийские кольца, флаг Московского царства, олимпийский мишка с цветами. Напротив сцены будет нарисован пьедестал, на вершине которого стоит белка со спортивным кубком и медалями». Странник спустился с небес, подошел к преподавателю. «Татьяна Сергеевна, все хорошо», — Рязанцев начал рассматривать рисунки. «Мне все нравится, только вместо бельчонка у нас на постаменте должен стоять рыжий лисенок в зеленой камуфлированной одежде. Понимаете, он талисман нашей деревни, так сказать, запатентованный товарный знак. Зовут его Тагоносик, обозначает зверек хитрость, ум и сообразительность». Женщина достала из кармана карандаш и сразу стала записывать пожелания заказчика. «И еще», — Рязанцев причмокнул губами, — «кроме трехцветного флага Московии пора уже сшить и разместить в зале флаг нашей вотчины. Это оранжевый стяг с зеленым Андреевским крестом в черной окантовке». «Что?» — девушка удивленно посмотрела на странника. «Я не ослышалась, у нас есть свой флаг? А как же?» «Конечно есть», — путешественник гордо поднял голову. «Флаг — это мощный элемент того, что мы делаем, символ общей цели и единства духа нашей группы, то, к чему мы будем, стремимся и, что объединит нас всех в единое целое. Без флага нам никак». «Хорошо, допустим, что вы правы», — учитель продолжила записывать на листах. «А что означают цвета?» «Зеленый цвет Андреевского креста обозначает молодость, надежду и жизненную силу. Рыжие, оранжевые, поле с черной оправой – это воинская доблесть, слава и героизм». Рязанцев вновь пересмотрел эскизы. «Кстати, хорошие рисунки. Если не секрет, кто рисовал?» «Алексей, не поверишь». Учительница заломила кисти рук. «Староста недавно собрал желающих на курсы кройки и шитья, и вот среди них оказалась талантливая, юная художница. Ее зовут Варя Голикова. Ты бы видел, какую она диадему из бисера связала, а какое колье из бусин сделала. Просто загляденье. Их хоть сейчас на выставку». «Что?» — барин-электрик от неожиданности чуть было не выронил из рук отвертку. «Хромоножка у нас еще и художница. Подождите, Татьяна Сергеевна, так, это та пассия, от которой наш рыжий майор бегает, ну, с которой познакомиться никак не решится». «Да, это она». Молодая девушка удивленно захлопала длинными ресницами. «И вот, что, солдафоны». Она строго свела брови. «Не смейте мне ребенка обижать. Узнаю, вам обоим не поздоровится». Учительница строго помахала указательным пальцем. «Поверьте, я найду на вас управу. А кто ее обижает?» Рязанцев недовольно отвел глаза в сторону. «Кстати, Татьяна Сергеевна, между прочим, вы, в вашем возрасте выглядите не старше этого ребенка, и очень привлекательны. Вот и не лезьте к нам к ней». Недовольный педагог топнула ногой. Ее лицо приняло серьезное выражение. Она сделала вид, что не услышала комплимента про свою внешность. «Вареньке сейчас надо думать об учебе, а не о рыжих балбесах из будущего. И где вы, двоечники, только друг друга находите? Все бы вам хулиганить, Вы же мне весь учебно-воспитательный процесс сможете нарушить. Учительница взяла паузу, а затем, набрав воздуха в легкие, решительно начала убеждать странника. Значит, так, Алексей, я тут подумала, ее глаза заблестели, лицо покраснело. Девочку надо срочно отправить учиться в Москву, иначе, загубим талант, завянет она здесь. Ей надо находиться среди сверстников, таких же разносторонних самородков, увлеченных живописью и творчеством. Татьяна Сергеевна, миленькая, путник оторопела, начал отбиваться от педагогического напора. Вы же неделю назад говорили, что она у вас лучше всех вяжет изделия из бисера и бус, что она талант в подборе узоров и служит примером остальным рукодельницам. А я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Подождите, как же так? Я на основании ваших высказываний разработал бизнес-план. Провел успешную рекламную кампанию для продажи уникальной тагановской бижутерии. Принял заказ на несколько больших партий. Предоплату получил. А теперь вы мне говорите, что она должна все бросить и начать рисовать. А если завтра у нее проснется талант в лепке скульптуры или, не дай бог, воспылает любовь к ландшафтному моделированию, что вы мне прикажете делать? Парки с фонтанами создавать? Алексей, не говори ерунды, собеседница отрешенно махнула рукой. Кстати, позавчера, когда я была у себя дома, ко мне в гости заходил один из моих учеников, Силя Рупенштерн. Он сотрудничает с Академическим художественным институтом имени Сурикова. Подбирает для уроков скульптурного портрета натурщиц. Я рассказала ему о нашей Варюше. Показала рисунки. И ты знаешь, он согласился позаниматься с девочкой. Он недорого возьмет и быстро подготовит ее к вступительным экзаменам. Силя убедил меня в том, что она талантлива и ей надо больше проводить времени за мольбертом и обязательно посещать его уроки. Так, что теперь наша звездочка будет учиться и расти как художник. Рязанцев широко открыл глаза от удивления, поднял руку и начал водить ею перед носом учительницы, щелкая пальцами. Татьяна Сергеевна, алло, все дома, проснитесь. Какая Москва, какой художественный институт, какой, такой Силя Рубинштерн. Мы в далеком-предалеком прошлом. Сейчас 1683 год, здесь нет никаких академий, университетов, Суриков еще не родился, тут нет никаких педагогов. Единственный учитель на весь мир с высшим педагогическим образованием стоит передо мной и несет чушь несусветную. А если вы имеете в виду Москву нашего времени, то позвольте вам напомнить, что девчушка после перехода в другую эпоху через 7-8 часов превратится из прекрасной Золушки в сморщенную старушонку. Кто ее там будет учить? Кому она нужна? Не знаю, Алексей. Женщина расстроилась. Но ты должен что-то придумать. Жаль будет, если мы загубим такой самородок. История нам не простит этого. Не простит. Алексей недовольно передразнил учительницу. Он прикусил нижнюю губу. Сморщился. Хорошо, я поразмышляю. Посоветуюсь с пехотой. Может быть, сообща, мы найдем какое-нибудь решение. Вот только не надо привлекать Павла. Ты же знаешь этого безалаберного забияку. Кроме драк и хулиганства он ни на что не способен. Тем более сейчас, когда Вареньке нужно думать только об учебе и живописи, а не отвлекаться на всякие пустяки, особенно в исполнении этого рыжего хулигана. Да уж, странник мысленно подвел итог творческой беседы. А я вот думаю о другом. Как этот озорник обрадуется, когда узнает, что мы собираемся отправить учиться неведомо куда и неизвестно, насколько и скорее всего к какому-нибудь мужику, художнику-натуралисту-скульптору, его ненаглядную возлюбленную. Как, вы думаете? А, глава 17. Алексей, послушай, пехота недовольно воскликнул, привлекая внимание друга. Он злился и терял терпение от безрезультатности поисков. А художниц в те времена на Руси точно не было, ни одной. Может быть, про них мало кто знал, может быть, задать более широкий запрос для поисковика, например, известные и неизвестные художницы 17 века, и хорошо бы там найти живущих недалеко от Таганова, где-нибудь поблизости, например, в соседней деревне. Два боевых товарища второй час ломали голову и бились над проблемой, куда отправить учиться восходящую звезду тагановской живописи Варвару Голикову. Мозги стратегов уже кипели. По всей квартире Рязанцева были разложены раскрытые книги, разбросаны исторические справочники, каталоги. Ярко светился монитор компьютера в углу письменного стола. Нет, путник покачал головой и перевел задумчивый взгляд на собеседника. В этом учебном руководстве пишут, что архитекторы и живописцы 17-го столетия были сплошь мужского пола и состояли в Московской оружейной палате. Именно там находились лучшие мастера по видам искусств, в том числе и живописи. Странник с деловым видом обслюнявил палец и, перевернув страницу, хитро посмотрел на седого майора. «Так что хочешь, не хочешь, придется твою пассию отправлять в Москву. Будет учиться, а на каникулы после сессии приезжать к нам в гости с подарками. А в обратную сторону мы ей торжественно выдадим 2 мешка таганофиля. Пусть устроит рекламные акции для юных талантов, проживающих в общежитии». Пашка нахмурился и раздраженно заерзал в кресле. Куда-либо отпускать с глаз долой и из сердца вон любимую девушку, тем более на обучение к какому-либо озабоченному, слюнявому, потлатому, как он считал воятелю-живописцу-натурщику, ему сильно не хотелось. Рязанцев, чувствуя недовольство компаньона, ухмыльнулся, подпер рукой подбородок, после чего снова углубился в поиски кандидата. «Так этот не пойдет, молод еще». Он с сосредоточением листал очередное справочное творение, а этот, наоборот, уже 2 года как коньки отбросил. Алексей что-то посчитал в уме, позагибал пальцы на руке, глубоко вздохнул, покачал подбородком, переговорив с кем-то наедине, выдал ответ. «Ну да, точно, ровно 812 дней». После чего вновь продолжил рассматривать какие-то таблицы. Этот только ложки с горшками у метра скрашивать, а этот, еще при жизни был признан психом и полным неадекватом. Внезапно искатель хмыкнул и развернул книгу в сторону собеседника. «Ты только посмотри, какой интересный экземпляр. Просто красавчик и сердцеед». Путник показал рисунок крупного, брутального человека, похожего на Гошу Куценко. Жил и творил как раз в то время. Звали Симон Таратохин. Имел задатки стать талантливым иконописцем. Один из первых начал уделять внимание стройности описываемых силуэтов, изысканности и плавности линий. Да, синеглазый лектор, потерев лоб, добавил. Тут в сносках пишут, что несколько раз был женат и имел более 12 детей. Вот, наверное, из-за этого. Алексей значительно поднял указательный палец кверху. Он так и не стал настоящим профи, мастером своего дела, но, если попытаться все изменить, немножко взять и подправить ему биографию, скажем, вырвать его из окружающей, вредной женской среды, то все может измениться. Симон одумается, остепенится и станет талантливым педагогом, наставником, заведет себе учеников, обучит их и сделает из нашей варвары настоящий, творческий самородок. Издеваешься, что ли? Пашка резко вскочил с кресла и нервно заходил по комнате. «Ты хочешь отправить Варю учиться в Москву, к какому-то, там, Трахатохину, и все ради того, чтобы он стал известным, и одних поклонниц поменял на других?» Ревнивец сморщился и недовольно забурчал себе по нос. «У него, поди, и так баб было, как у дурака Махорки, испортит мне девочку, вскружит ей голову, канделябров на уши понавесит, а потом ищи его с фонарями на том свете. Нет, нам такой учебы не надо. Вот смотри, что про него пишут благодарные потомки». Алексей, не обращая внимания на причитание бравого десантника, продолжал потихоньку подтрунивать над коллегой. Таратохин имел реалистичное воображение. В своих работах уделял внимание изысканности талии, миниатюрной выписанности лица, рук. Путник задорно приподнял одну бровь и прицокнул языком, после чего выдал свое резюме. «По-моему, нормальный художник, ученицам должен нравиться. Тебе-то он, чем не угодил, всем», — прорычал пылкий влюбленный. «Фамилия не нравится, руки кривые, и преподает плохо и рисует, как курица лапой. Да и вообще, нет доверия к нему». Пехота, сквасившись, посмотрел на Рязанцева. «Не нравится он мне и точка. Ну, знаешь, Иван-царевич, тебе не угодить. Тот слепой, другой кривой, третий детей завел от разных жен. Вот что». Путник возмущенно защелкал пальцами. «Выбирай сам, давай, открывай энциклопедию по допетровской Руси и штудируй, а то у меня создается впечатление, что мне заняться нечем, кроме того, как искать учителя твоей подруге. Я лучше на кухню пойду, чайку заварю, сосисок с яйцами, пожарю, она мне не подруга», — огрызнулся седовласый. Лицо бывшего военного внезапно залила бурая краска. Он смущенно отвел взгляд в сторону. Тем более, воежор захлопнул книгу и положил ее на стол. «Чего ты тогда кипятишься? Кстати, Алексей», десантник неожиданно остановился и прищурился. «А почему мы выбираем кандидатов только в Москве? У нас, что появился принцип? Раз уж начали искать лучшего, давай всех смотреть. Вдруг за границей варианты появятся? Голубые, там или немощные. Европа всегда такими кренделями славилась. В других странах, Рязанцев удивленно приподнял бровь. Что, я не ослышался, ты варвару за кордон отпустишь? Он удивленно заморгал глазами, заломил руки. Я так понимаю, до этого разговора мы даже соседнюю деревню в расчет не брали. Расстояние, видите ли, большое, люди незнакомые. И про Москву я так, ради смеха заговорил. И вдруг оказывается, мы не шутим, а уже давно ведем серьезный, деловой разговор. И главное, готовы отправить нашу подопечную куда угодно, хоть к черту на куличке. Путник, подавшись внутреннему настроению, начал цитировать былинное сказание. И ждет ее теперь дорога дальняя, в край неведомый, на чужбину, к ворогам, где даже русским духом не пахнет. Как же так, Паша? А кто сказал, что она куда-то поедет? К кому-то, кто ее где-то ждет. В этот раз уже пехота картинно вздернул подбородок и улыбнулся во весь рот. Глаза заблестели от возбуждения. Яркая мысль озарила его голову. Дома пусть сидит, под присмотром. Нечего по заграницам мотаться. Не понял, Алексей вмиг стал серьезным. Выпрямился в кресле. Приготовился внимательно слушать собеседника. Так, у нашего влюбленного появился план. Он хлопнул в ладоши и интенсивно потер их. Давай, майор, объясняй. Вижу, задумал что-то ужасное и интересное. Ноябрь 1683 года. Голландия. Небольшой город Дордрехт. Неприметная таверна «Утиное яйцо». Было уже поздно, и солнце давно спряталось за серыми городскими домами. На улицах города опустились вечерние сумерки. Стемнело, однако в наступившей темноте приветливо светились окна таверны, приманивая своими огоньками обычных своих посетителей. В низеньком, полупустом помещении таверны, сильно закопченным дымом, где на вывеске были грубо намалеваны утка с яйцом, за дальним от барной стойки столом расположились два посетителя. Один из них был высоким, сухощавым с глубоко посаженными глазами, пожилым человеком. Он, изрядно перепив спиртного, продолжал изливать душу неизвестному молодому собеседнику. Старец, постоянно вздыхая, с горечью вспоминал далекие, почти забытые эпизоды своей жизни. «Нет, и еще раз нет, милый Лекс, ты все понял неправильно». Старик дрожащей рукой поставил кружку на стол, встретился глазами с острым взглядом собеседника. «Боже мой, иногда мне кажется, что еще совсем недавно я был таким же, как ты, легкомысленным и ветреным юнцом. Вся моя жизнь состояла из каких-то нереальных, пестрых красок, крутящихся в водовороте происходящих событий. Ведь именно тогда, благодаря музе и советам отца, я смог постигать искусство прекрасного, создавать свои чудесные полотна, получать признание и уважение горожан. А сколько у меня было поклонниц!» Рассказчик глубоко вздохнул. Он отрешенно проследил за грубой походкой полненькой служанки, что пошла к бочонку, чтобы нацедить кружку вина, оценил ее неловкие движения, угловатость фигуры, непропорционально длинные руки, старую, неоднократно залатанную одежду, недовольно шмыгнул носом, смахнул рукавом слезу, а потом появилась она, Корнелия, любовь, свадьба, воспитание детей, большая часть которых были даже не мои. Постепенно я перестал работать над заказами, даже за большие деньги. Я остепенился, стал ходить в церковь, начал заниматься важными, общественными делами, думать только об общине, Боге и спасении души. Вот тогда-то почитатели моего таланта и изменили мне. Затем меня покинули ученики. Рассказчик поднес ладони к лицу и растроганно стал тереть ими виски. О, Творец, я не желал такого исхода. Однако все пришло само собой, и теперь у меня нет сил даже печалиться или радоваться о том, что произошло. Я доволен всем, своей судьбой, прошедшей жизнью, заботой которой окружает меня моя любимая жена. Ну, а творчество, картины, я о них даже не вспоминаю. Наверное, это не мое. Мэтр, я согласен и расстроен вместе с вами. Прощелыга плавно протянул руку к очередной бутылке, поднял ее со стола и разлил вино по кружкам. Эх, знал бы ты, сколько стоит это не твое творчество в будущем. Искра азарта сверкнула в глазах странника, после чего конец фразы сформировался у него в голове. И сколько денег готовы отвалить коллекционеры за любую из не твоих картин эпохи барокко, даже случайно выставленной на аукционе, то не рассказывал бы мне здесь сказки о счастливой семейной жизни, а срочно бы бросил все и побежал бы творить в мастерскую. Уважаемый Альберт Кейп, собеседник, во всем поддерживая коллегу-собутыльника, опрокинул в себя огненную влагу с легкостью пьяницы, и в его глазах заплескалось еще больше странных огней. Вы даже не представляете, сколько раз мой учитель с гордостью рассказывал мне о вашем деде, об отце Якобе и тех незабываемых творениях, которые вы создали вместе». Поклонник пожилого творца в порыве чувств заломил руки, а потом начал щелкать пальцами, показывая свое восхищение. «О, как часто он говорил о ваших картинах, о живописной игре света, о закатах и рассветах на ваших холстах, отмечал небывалую легкость и глубину чувств, которыми вы наполняли неземные пейзажи, заставляли трепетаться сердца и биться их в едином порыве». Молодой человек вздохнул, поднял взгляд и задумчиво посмотрел куда-то вдаль соловковыми глазами сквозь темные, едва освещенные стены, словно пытался заглянуть сквозь пелену времени. «И как вы могли все это бросить?» Он продолжил выдавливать слезы из непризнанного таланта. «Променять, создать, так мало полотен, как, потомки вам этого до сих пор не прости, не простят этого, точно. Эх, дьявол, все подери!» Седой художник процедил сквозь зубы и, расстроившись, схватился за бокал. Он залпом опрокинул себе в рот содержимое, после чего смачно вытер губы кулаком, осмотрел свежим, незамыленным взглядом место, где находился, и надолго задумался. Вечерело. Дрова, тлевшие в очаге, уже догорели, и угли отбрасывали от себя красный отблеск, накладывая на стены и предметы зловещие краски. На противоположном от входа конце таверны, в углу небольшого возвышения разместились два скрипача. Музыканты промочили горло, подняли смычки и начали играть какую-то незамысловатую композицию. Человек 10 горожан, прижимая к себе своих подружек, неуклюже, словно пляшущие медведи, принялись топтаться между столами под визгливые звуки скрипок. Остальные посетители тем временем громкими криками и хлопками в ладоши стали подбадривали танцоров. «Послушай меня, мой юный друг». Живописец очнулся от спячки, нагнулся над столом и резко схватил собеседника за одежду. Его лицо скривилось в ужасной маске и стало выражать глубокое презрение. Винный перегар волной ударил в нос воежора. «Все беды в этом мире от женщин». Он надул покрасневшие от спиртного щеки и прошипел в полном отчаянии. «Они – происки нечистого. Посылая их, дьявол смеется над нами. Превращает прекрасных, юных созданий в старых, сварливых гарпий, которые затем терзают наши души. Они становятся исчадием ада». Творческая личность отпустила странника и недовольно откинулась на спинку стула. «Пусть гиена сожжет их своим пламенем». «Да». Мысли путешественника во времени завели дружный хоровод в ответ на действия пьяного живописца. «Сколько лет прошло, то есть пройдет, а пить в Европе так и не научились. Слабоваты вы, ребята, против русского духа». Старец, не слыша мыслей собутыльника, задышал с надрывом. На лбу от напряжения проступили синие вены. В порыве чувств он стал резко сжимать, разжимать кулаки. «Я часто задаю себе вопросы. Куда уходит любовь? Почему жизнь несправедлива? Почему нет истины? И не могу найти ответы. Ах, если бы все изменить, то я не женился бы на Корнелии и никогда не бросил бы заниматься живописью. Кто знает, как далеко я мог зайти в своем творчестве. А вдруг я стал бы таким, как Рембрандт или Рёйсдаль? Все было бы по-другому. У меня было бы много подражателей, завистников, учеников. Любезный». Незнакомец в очередной раз не забыл разлить вино по пустым бокалам. «Послушайте моего совета. Начните все сначала, как вы давно желаете. Хотя бы с малого, отойдите от этой дурацкой общественной и религиозной жизни. Перестаньте во всем соглашаться с вашей ненаглядной женой. Плюньте на все. Киндер, Кюхин, Кирхин – вот истинное место женщины». Примечание автора. Дословный перевод, указывающий на то место, которое отведено женщине: дети, кухня, церковь. «Займитесь любимым делом, творчеством, рисунком, портретом. Наберите молодых учеников, которые в дальнейшем прославят ваше имя в веках. Или переедите в другое место, поменяйте город, покиньте страну. Окружите себя новыми поклонниками». «Нет, я не могу». Трезвый компаньон не дал договорить фразу своему собутыльнику. Вино еще не успело до конца выветрить его разумные мысли. «Я давно не беру учеников». «Да, и нельзя, вот так, все бросить и уйти, Корнелия не позволит, а вы попробуйте». Не сдавался хитрый пройдоха. Он приподнялся с места и махнул рукой трактирщику, призывая его принести огненные добавки. «Бросьте все и начните жить заново, ведь вы талантливый художник, вам нужен толчок, смена образа, декораций. Попробуйте, и все изменится, все снова заговорят о кипе, о вас будут складывать песни, легенды, баллады». Синеглазый приподнялся со стула и начал делать пасы руками, как будто хотел загипнотизировать соседа по столику. «Начните хотя бы с малого». Гипнотизер сжал ладонь в кулак, а затем вытянул указательный палец, хотя бы с одного ученика ученицы. «Нет, я не в силах», — произнес творец, жадно глотая содержимое очередного бокала. «Что скажет Корнелия о новом человеке в доме? Как к этому отнесется община, церковь, отец Аганеси, который так добр в последнее время ко мне и моей жене? Послушайте». Странник резко сменил тактику ведения переговоров. В его голосе прорезались металлические нотки. «Ведь вы же Кейп, вы – известный художник, а не тряпка. Вы – сын якобы Герлица Кейпа. Ваши дед и дядя были великими живописцами, а ты стал трусливой квашней, попав под женскую юбку. Нет, я не такой, я не тряпка, я смогу, я не боюсь ее, ни капли». Старик приподнял голову, отуманенную спиртным напитком. Глаза его заблестели. Он выпрямил спину, гордо выпилил вперед грудь. «Сколько надо выучить учеников, чтобы доказать это? 3, 2, 1, пусть они, он приходит ко мне, завтра, после ленча, как только закончим с семьей пить кофе, после того, как мы с женой немножко отдохнем, поговорим о погоде, почитаем Библию, я сразу займусь с ним, когда...» Собеседник надрывисто икнул и пьяно махнул локтем куда-то в сторону. «Только Корнелия его даже на порог не пустит, я думаю, он даже до двери не дойдет, а так, пусть приходит». К молодому собутыльнику подошел худенький, бледный паренек и о чем-то быстро заговорил с ним на неизвестном языке. 15. «О чем щебечет этот рыжий заморыш?» Пьяная реплика мастера кисти перебила живую речь конопатого юнца. «Он говорит, а слабо вам?» Собеседник сделал паузу, хитро прищурил глаза, а затем осторожно, на голландский манер начал подбирать понятные пьяному художнику словосочетания. «Как это по-местному сказать-то? А, вот, не могли бы вы, уважаемый Альберт Кейп, начать обучение прямо сегодня? Дом ученицы, здесь неподалеку, от этой таверны несколько минут хода, почти за углом. Кстати, ее будущий родственник готов немедленно подписать с вами все бумаги на обучение и взять на себя расходы по содержанию вашей персоны у нее в гостях, да запросто». Седовласый искусник подпер рукой поникшую голову, поплыв куда-то вдаль, уже явно не видя берегов, а прямо сейчас двинуться в путь дорогу. Настойчивый юноша выглянул из-за головы странника и ехидно произнес на ломаном английском языке: «Согласен». Кудесник гордо опрокинул новую порцию спиртного за воротник и ударил кулаком по столу так, что кружки с бутылками подпрыгнули. Тогда синеглазый работодатель развел руки в стороны. «Давайте подпишем наши договоренности». «Хорошо, мой новый друг». Седой мастер тяжело закивал головой. «Запомните, Альберт Кейп никогда и ничего не боялся, и уж тем более какой-то недолгой прогулки до дома ученика». Прохиндеи хитро переглянулись. Рыжий быстро вытащил из походной сумки листы контракта, подсунул их уже не вяжущему лыко посидельцу таверны, протянул ручку. Кейп взял неизвестное перо в руку, покрутил его, прицелился и медленно, дрожащими руками вписал свои инициалы в указанное место. «Итак, господа хорошие, где моя ученица?» Ик, живописец очередной раз икнул и посмотрел по сторонам в поисках юного дарования. «Где, я вас спрашиваю, мои ученики? Я желаю приступить к обучению немедленно. Вы убеждали меня, что она где-то рядом. Ведите меня к ней». Внезапно глаза творца закрылись, голова двинулась в сторону столешницы, и сизый нос упал в блюдо, стоявшие на столе. Гости ухмыльнулись, и быстро спеленав под белые руки декана кальвинистской общины города Дордрихта, куда-то воодушевленно его поволокли. Глава 18. Наши дни. Остров Кипр. Яхт-причалки с санегрокурортного городка Пафос. Трехпалубная яхта премиум-класса «Ла Каза де Павлос Сифакис». Этот спокойный, теплый вечер в коралловой бухте был прекрасен. Небесно-голубой цвет от водяной гляди возле горизонта в сочетании с малиново-фиолетовыми красками заходящего солнца в темные облака создавали фантасмагорическую палитру чего-то нереального и безумно красивого. Слабый восточный ветер с берега уносил нагретый воздух в море, усиливался и увеличивал рябь, которая белыми бурунчиками уходила далеко вперед. Чуть слышный шум ударов волн на борт покачивающегося корабля и далекие крики чаек наполняли картину сказочного зрелища звуковым содержанием. Два пожилых джентльмена расположились за небольшим столиком, находившимся на открытой палубе белоснежной красавицы яхты «Ла Каза де Павлос Сифакис». Подставив лица лучам заходящего солнца, они мирно беседовали, вспоминая давно минувшие дни. «Знаешь, Алексиус», — седоватый мужчина задумчиво произнес, глядя сквозь бокал зеленоватого стекла на последние лучи заходящего солнца, «буквально на следующий день, после того, как ты внезапно исчез, убили папашу Факаса Эстебана. Как только это случилось, в городе начался сущий ад. Все кланы сошли с ума. Люди озверели от вседозволенности и отсутствия закона. Они начали резать, убивать друг друга, мстить. Пролилось много крови. А сколько свежих могил появилось на кладбище, трудно было сосчитать. С тех пор я молю Бога за ту удачную пьяную потасовку, после которой попал в больницу. Ах, если бы не ты и не твой удачный хук слева, который сломал мне нос. Если бы не эта белобрысая бестия Долорес, жена судьи Фасулаки, которая так мило мне строила глазки. И твоя целомудренность, в результате которой ты полез драться ни с того ни с сего, то я бы, наверное, не сидел сейчас рядом с тобой и не потягивал бы это прекрасное винцо рицина с приятным ароматом смолы. Павлос, восторженно ответил собеседник, я же, твой близкий друг, я не мог поступить иначе. Мне нужно было защитить честь твоей беременной невесты. Как ты мог пялиться на длинные, стройные ноги другой женщины, даже если она чертовски хороша собой, и в то же время уже пьяна и согласная на все, и это в тот момент, когда твоя ненаглядная Хиара где-то горько скучала и ждала ребенка. Да не ждала она от меня ребенка. Хозяин яхты с раздражением парировал обвинение Карифона. Не было у меня с ней ничего. Понимаешь, не было. Он глубоко вздохнул. Денег она хотела, вот и говорила про какого-то, там, ребенка. А как только я попал в больницу, то она сразу подцепила молодого Бинга и уехала с ним в Южную Америку. Вот, рыжая ведьма. Путник возмущенно выругался. В порыве чувств он ударил себя по коленке. Как она могла, так, грязно оскорбить моего лучшего приятеля, моего самого близкого друга в этой части полушария? Странник взял из плетеной корзины сочный персик и резко надкусил его. Прожевал. Начал читать нравоучения. А я тебя сразу предупреждал, что она тебе не пара. И еще говорил, найди спокойную, уравновешенную, работящую из деревенских. Ну, на худой конец, из пригорода. По слухам, они там еще до сих пор помнят, как нужно нормальных девчонок воспитывать. А эти городские выдерги, красавицы, только деньги тянут из мужиков. Больше они ни на что не способны. Друг, вот теперь, через столько лет, я услышал тебя. Более того, я согласен с тобой. Сифакис, извиняясь за все плохие поступки, склонил голову и стал легонько стучать ладонью по лбу. Сейчас все изменилось. Поверь, я повзрослел. Теперь смотрю на мир по-другому. Но не я знаю, как нужно общаться с женщинами. И главное, я понял, что они из себя представляют. Ты доверяешь мне? Давай выпьем за это. На какое-то время друзья замолчали. Они снова любовались морем, закатом, необыкновенной игрой красок. Солнце опускалось все ниже за горизонт. Уже можно было ощутить прохладное дыхание ночного ветерка, которое днем не чувствовалось из-за жары. Запоздалые влюбленные парочки неспешно покидали пляж, поднимались по ступеням лестницы, ведущей наверх, к прогулочной аллее, по которой они попадали в город. Вдали прибрежные кафе уже зажигали свои огни. На фоне заходящего в размытые облака солнца две последние, похожие на жирафа песчаных яхты, подгоняемые ветром, катились к отдаленной кромке прибоя, к месту стоянки. Стройная, молодая девушка, слегка покачивая узкими, с плавным изгибом бедрами, поднялась по лестнице на палубу. На гибком, соблазнительном теле был плотно одет облегающий мини-купальник, две узкие полоски. Пока незнакомка поднималась, Алексей успел хорошо рассмотреть ее. Гладкая кожа цвета кофе с молоком блестела, как шелк. Идеальная, равномерно загорелая фигура завершалась очаровательной попкой, крепкой и круглой, как вздутый орешек. Прекрасное с золотистым оттенком лицо, сверкающие карие глаза, густые, струящиеся по плечам пшеничные волосы. Искусительница, плавно перебирая аппетитными, стройными ножками, подошла к папе и уселась к нему на колени. Обняла за шею, чувственно заглянула в глаза, замерла, наклонила голову. Копна золотистых волос водопадом закрыла ее лицо. Она задорно откинула рукой занавесу и чарующим голоском промурлыкала. «Аполлонис, мне скучно. Там внизу темно и кто-то страшно стонет. И еще». Она показала ладонь. «Вот, я сломала ноготь. Девочка моя, я занят. Утешь себя, сходи в бар, найди что-нибудь. Я скоро буду». Темно-русая нимфа недовольно вытянула губы уточкой, а затем нараспев произнесла. «Хорошо, мой Титаниус, но только давай поскорее». Наяда, стрельнув глазами в сторону гостя и попутно оценив его, упорхала по палубе в сторону верхних кают. Геракулисиус чувственно выпустил воздух из груди и проводил томным взглядом возлюбленную. заулыбался, взял стакан со спиртным, отпил несколько глотков. «Ну, а ты как поживаешь? Чем занимаешься?» «Всем понемногу», глаза странника хитро блеснули. «Кручусь, верчусь, мотаюсь по миру из одного места в другое. Пока, бесцельно. Такую же, вот, зазнобу ищу. Все думаю, кому бы наследство отдать. Ты, вот, ни с кем не познакомишь. Мне твой вкус очень даже понравился. Да, столько времени прошло, а бабий угодник так и не изменился». Старый повеса поставил стакан на стол. «Все шутишь, балагуришь. Честно скажу, не ожидал, что увидимся снова. Ходили слухи, что тебя порезали братья Гатры. Потом говорили, что ты чудом выжил. И твою тушку вывезли на греческом сухогрузе контрабандисты ночью, тайно. Некоторые горячие головы утверждали, что впоследствии ты изменился и стал чист перед законом. Представляю, во сколько тебе это обошлось, если это правда, конечно». Он засмеялся. «Наверное, сумма за то, чтобы тебя отмыли, соизмеримо со стоимостью небольшого острова в Адриатическом море. Так, что из этого, правда, а, скажешь, тоже. И что только завистливые люди не наговорят про честного и законопослушного гражданина. Живу себе спокойно в Лондоне, в небольшой съемной квартире с подселением, на Бейкер-стрит, в доме под номером 221. 16 недавно я стал простым фермером. Занимаюсь сельским хозяйством, животноводством, коровок выращиваю, свинок развожу. Ни от кого не скрываюсь». Воежор привстал с кресла и громко прокричал. «Люди добрые, кому надо, заходите в гости. Всем буду рад. Стареешь, Алекс, стареешь». Хозяин яхты внезапно оглянулся по сторонам и заговорщицки понизил голос. «Ты бы не называл свой адрес так громко. У тебя врагов и кровников осталось, годов до ста не огребешься. Я, между прочим, хотел тебя предупредить сразу, по-дружески. Времени прошло много, но... Фатис Фасулаки за твою голову назначил довольно круглую сумму. Ты, говорят, разорил его подпольное казино. Много денег пропало, а он такого не забывает. Еще больше за тебя дает семья Эстебана. Они почему-то думают, что именно ты виновен в смерти отца. Но больше всего за твой скальп заплатят ребята из группы Бонни Бевита. Не знаю, чем ты им не угодил. Сумма объявлена такая, что до сих пор всем охотникам за головами крышу сносит. Так, что если бы я не был твоим приятелем, то сразу бы бросился к телефону и начал звонить. Даже сейчас сижу и думаю, а может изменить своим принципам и сдать тебя. Как ты на это посмотришь?» Мафиози начал довольно потирать ладони. «Это же, какие деньги, тут, на них половину бухты купить можно». Он непринужденно махнул рукой. «Да, ладно, шучу я». Довольный собеседник взял небольшую паузу. Плеснул себе в бокал немного вина, после чего снова вернулся к разговору. «Эх, Алекс, я не доверял тебе, никогда. Мутный ты. Не случайно к тебе прозвище прилипло, Лис. Да, и кто бы мог подумать в прошлом, ты, работа, сельское хозяйство. Ну и, что тебя привело ко мне, уважаемый животновод, свиновод? Помощь, и очередной аппетитный персик отправился в рот путешественника. В одном пустяковом деле, он произнес, негромко чавкая. Да, давно никто не обращался ко мне за помощью, старый махинатор потер подушечки пальцев, как будто считал деньги. Теперь у всех свои интересы, свой бизнес, свои компании. У тебя, вон, роскошный особняк в центре Лондона. Королевская семья живет по соседству. Обидно, раньше все обращались ко мне или наоборот предлагали что-то, а теперь я никому не интересен. Сижу себе тихо, на этом корыте. Старец раздраженно потопал ногами по роскошной палубе трехпалубной яхты класса «Делюкс». «Мирно доживаю свой век, скукота. И вот, наконец-то настоящая просьба. Алексиус, ты только не мелочись и помни, я с мелким оптом не работаю. И учти, я не продаю комбайны с тракторами. И газонокосилки тоже не продаю. Нет, если ты хочешь, по старой дружбе, я могу достать для тебя какой-нибудь культи-мультиватор. Но лучше бы ты обратился к другим. У меня непрофильный товар выйдет дороже. Или вам, жителям островного королевства, деньги девать некуда. Вот список того, что мне нужно». Собеседник развернул листок и протянул его коллеге. Пожилой мужчина аккуратно, не торопясь, взял перечень. Через две минуты он ошалело оторвал взгляд от бумаги и с удивлением посмотрел на воежора. «Скажи, Алекс, ты, что, Третью мировую развязать собрался или демократию устроить в Африке? Запросы-то у тебя не маленькие. Тут же, на небольшую армию хватит. Жаль, конечно, что технику не заказал. Да, нет, здесь другое. Понимаешь, повадились какие-то козлы лазить на мою ферму. Забор поломали, грядки порушили, капусту топчут, живут не по понятиям. Вот, и хочу отучить их, на чужое добро зариться. Ну, если для того, чтобы пострелять козлов и обезопасить урожай, тебе потребовались гранатометы? Сифакис прищурил глаза и задумчиво посмотрел на странника. Сглотнул слюну. Ладно, клиент с деньгами всегда прав. Последний вопрос. А почему запрос только на товар русского производства? Потому, что я настоящий киприот. Фермер воодушевленно задрал голову. Я против санкций, этих барыг из Евросоюза. Старый товарищ по бизнесу расшиперил пальцы и перешел на деловой этикет. В натуре, эти волки позорные, прут буром по бездорожью и требуют списания бабок с вкладов и депозитов у нормальных пацанов. Они же, падлы, конкретно борзеют и рушат экономику Кипра. Он важно закатил глаза и надул щеки. Особенно кранты будут тем лавандос, что заныкали в сельское хозяйство. Кому я теперь свое мясо толкать буду? У странника затряслись от негодования руки, и он снова перешел на нормальный язык. Кто его возьмет? Тем более, сейчас. Кстати, почти все уважаемые люди на измене. Даже Никос Анастасиадис ездил в Москву недавно по этому поводу. А теперь представь, каково мне, простому работяге. Ничего себе! Оружейный барон удивленно развел руки в стороны и притворно рассмеялся. Раз, твои вопросы решает сам президент. Седой деляга покачал головой. Тогда я, пожалуй, выполню твой заказ и даже дам скидку. Он щелкнул пальцами и махнул головой. В конце концов, я тоже патриот, и тоже не люблю козлов из огорода. Февраль 1980 года. Афганистан. Провинция Асадабад. Асмарское ущелье. За иллюминаторами вертолета, в ярком солнечном небе мягко плыла снежно-белая пена облаков. Внизу, у земли, над небольшой горной рекой причудливо нависали скалы. Местами эти крутые гранитные глыбы стояли по пояс в воде, словно пытались задержать стремительный бег студеного, бешеного потока. Вдали, словно нарисованные и приподнятые знойным маревом, вздымались гряды невероятно высоких гор, бледно-фиолетовые, иногда даже сиреневые. Они тянулись к небу своими могучими вершинами, на которых, как белоснежные челмы, отчетливо ясно светится снег. Ровное гудение моторов железной птицы убаюкивало и успокаивало, вызывая легкую сонливость. На зеленых бортах вертушки тускло горела закопченная красная звезда. В темном салоне виднелись белые пятна бинтовых повязок. У кого лоб, у кого плечо, у кого нога, у кого грудь. Ошалевшие, отрешенные, маловменяемые из-за больших доз промедола раненые бойцы сидели, хмуро уставившись в пол вертолета. Однако не прошло и нескольких минут, как обстановка резко изменилась. Мир и тишина, господствовавшие в воздухе, растворились в грохоте и визге. Навстречу и вслед вертолету понеслись струи раскаленного свинца. Стальная стрекоза начала медленно заваливаться на бок. Ух, ух, ух. Огромные многометровые лопасти Ми-8 неестественно загудели, словно от тяжелого надрыва. Чвак, дун, дун, чвык, чвак. В броневую обшивку кувалдами долбили автоматные пули. Она жалобно дрожала от сильных ударов, но не поддавалась, надежно защищая людей. Летчики выжимали из вертолета все возможное и невозможное, чтобы хоть как-то обезопасить пассажиров от обстрела маджахедов и побыстрее выйти из зоны обстрела. Они вели машину своеобразными рывками, вниз, в сторону и снова вперед. Порой казалось, что каменные стены ущелья приближались настолько близко, что, еще мгновение и лопасти несущих винтов начнут высекать искры из гранита. Согласно боевому приказу зеленой пчеле, кровь из носу, необходимо было пройти этот узкий участок между крутыми скалистыми выступами и вывести раненых десантников из ущелья. По карте, предоставленной вышестоящим начальством в этом квадрате, внизу, кроме небольшой петляющей вдоль хребта реки, ничего не должно было быть. Ничего. Товарищ капитан, что происходит? Старший сержант Селезнев обратился к пехоте. Он недовольно заерзал на месте, выглянул в иллюминатор. Тут, по данным разведки, должно было быть все чисто. А если у них, здесь, зенитки имеются, тогда вообще приплыли, суши весла, лупанут, места мокрого не останется. Отставить разговоры. Пашка неуверенно осадил младшего по званию. Какие к чертям зенитки? Откуда? Ты скажи еще, что у них тут шилка прикопана или веер ракет? Нет, тут ничего, кроме ослиной мочи и вонючих бомжей в челмах. Раненые бойцы, подавляя неприятную дрожь от перегрузки и напряжения, засмеялись над страхом Селезнева. Так, тихо, всем. Сейчас быстро пройдем узкий участок и будем на месте. Офицер поднялся с места, стал успокаивать солдат. А там, вас подлечит немного и дуйте в отпуск к мамочке или к девкам под юбку. В ответ, словно издеваясь над словами пехоты, со склона ударили два крупнокалиберных пулемета. Огненные трассы пулеметных очередей бешено устремились к Шайтан-Арбе. В кабине винтокрылой машины начался ад. Пули стали рвать обшивку, пробивать лонжероны и шпангоуты, залетать внутрь. Стали звенеть стекла и разбиваться иллюминаторы. Один из бойцов внезапно вскрикнул и стал медленно сползать на пол, образуя кроваво-красный след на стене машины. Второй захрипел, задергался в предсмертной судороге. Моторы натужно взвыли. Вертолет основательно тряхнуло. Откуда-то внутрь машины тонкой струей стал просачиваться дым. Он противно начал драть горло, затруднять дыхание, слезить глаза. Пехота метнулся к летчикам. «Командир, ты, какого лешего, ушами хлопаешь? Подави, к чертям собачьим, эти чертовы пулеметы. Чем подавить? У меня же ничего нет». Удивлению пилота не было предела. Он негодуя рубанул ладонью по воздуху, ткнул кулаком в пыльное стекло. «Я до вчерашнего дня одни доски с бревнами тягал на дальние заставы. И вообще, черт возьми, я не полосатый крокодил 17, вооруженный до зубов, а обычная ломовая коняга. У меня даже пулемета нет, уже не говоря о ракетах. А из вооружения, вон, автомат к борту прицеплен. Да ты что, ядреный сапожник?» Капитан заорал от негодования, как полоумный. «На задание поперся без вооружения? Кто же тебя, гада ползучего, выпустил? Да, ты знаешь, что тебе за это будет. Да, ты, у меня под трибунал пойдешь. Эх, ты, босота!» Расстроенный десантник схватил со стены автомат, высунул дуло в разбитый иллюминатор и начал палить из него в белый свет, как в копеечку. «Суки, как же мы теперь без оружия? Как можно воевать без него? Да нас же тут всех до одного положат!» Он с нарастающим остервенением не переставал давить на гашетку. «Уроды, ненавижу!» Вертушку в очередной раз сильно тряхнуло. Пчела чудом продолжала держаться в воздухе, оставляя за собой космы темного дыма. Душманский крупнокалиберный пулемет наделал массу пробоин в ее корпусе. Двигатель уже не просто натужно загудел, а странно, почти по-человечески начал чихать. Лопасти с лаем и свистом рубили воздух. Вертолет дернулся, и внезапно со всего маху уткнулся в невидимый барьер. Невиданная сила швырнула Павла на пол. Он на какое-то мгновение потерял сознание, провалился в мягкую темноту. В действительности его вернул резкий толчок. Он осмотрелся затуманенными от боли глазами. Едким горячим дымом заволокло салон, в котором повсюду, как куклы, были разбросаны тела раненых бойцов. Внутри вертолета становилось душно и жарко. Позади него что-то сильно горело. Винтокрылая машина неестественно, надсадно гудела с каким-то тяжелым надрывом, но продолжала, кашляя, вертеть тяжелые лопасти. С их гулом смешивались крики и стоны умирающих бойцов. Пехота медленно приподнялся и ползком начал перебираться в сторону кабины пилотов. Он с трудом оторвал взгляд от пола и взглянул на летунов. Бортовой техник не подавал признаков жизни, его голова неестественно свесилась. Голова второго летчика была вся в крови. Он медленно, как зомби навалившись всем телом, давил на штурвал, борясь из последних сил за живучесть стальной птицы. Стрелки приборов яростно дергались и ползли к нулевым отметкам. Мигали красные лампочки, многие из которых показывали на аварийное состояние погибающей восьмерки. «Гады вы! Как можно было лететь, не вооружившись? Как?» Последняя фраза по-прежнему не покидала контуженной головы капитана. «Эх, мне бы пушку или гранатомет!» Пехота до крови прикусил нижнюю губу. «Да чтобы я, еще раз да без оружия, на задание!» «Да, никогда! Суки, столько пацанов зазря положили!» Ми-8, оставляя в синеве небо черный дымный хвост, быстро терял устойчивость и несся в глубокий провал хаоса красно-коричневых скал с раскрошенными верхушками. Пилот с большим трудом, но все же перевел падающий вертолет из снижения по спирали на прямолинейное движение. Он отчаянно старался уменьшить скорость машины, заставлял его, как коня, вставать на дыбы. А земля приближалась, она была уже почти рядом, под железным брюхом. С громким лязгом, треском, скрежетом железная птица не приземлилась, а буквально рухнула и, ломая с треском лопасти, неестественно дрожа, юзом поползла по земле, оставляя за собой широкую темную борозду на выжженной солнцем бурой земле. Винтокрылая машина из последних сил дернулась и замерла на самом краю площадки, перед обрывом в пропасть. Глава 19. «Паша, смотри, как красиво на небе, милая, пригожая девушка, расположившаяся на коленях у молодого человека, обернулась и посмотрела на него своими светлыми, лучистыми глазами. Она слегка наклонила голову, улыбнулась и снова взглянула на усыпанный мириадами звезд небосвод. Звезды высоко вверху, и звезды далеко внизу у горизонта. Одна из них сорвалась и, прочертив полосу, унеслась в бесконечность. Еще одна, еще. Звезды испуганно взметывались, рассыпались, плясали в неподвижных складках ночного неба. «Варенька, любимая моя, все эти звезды – это огромные далекие миры, где так же, как здесь, живут люди. Они рождаются, влюбляются, смотрят на звезды. Ой, гляди, гляди, еще одна упала». Девушка ослепительно улыбалась, всему удивлялась и восторгалась, как ребенок. Она слушала Павла с широко раскрытыми глазами. Ей казалось, что он каждый раз, начиная говорить, произносит значительные, редкостные, незнакомые слова, а того больше произносит их красиво и только для нее в своей душе. Какая она, наверное, малюсенькая, малюсенькая. Платьишко на точеной фигурке затейницы было синее, платок на голове синий и даже лента в русой трубчатой косе, перекинутой через плечо, была синей. «Пашенька, какие у тебя теплые, ласковые, нежные руки!» От легких волшебных прикосновений искусительницы по жилам влюбленного струилась сладкая истома. В висках стучало от небывалого ощущения нежности. От тайных желаний кружило голову и переполняло чувствами душу. «Солнышко мое красное!» Варя вздрогнула. Прерывающимся голосом произнесла еле слышно. «Как хочется видеть тебя всегда, прижиматься к твоему сердечку. Мне так любо, хорошо с тобой». Нежное, мягкое плечо любимого создания приятно прильнуло к груди майора. «Паш, а куда падают звезды?» «Наверное, куда-то недалеко. Вот бы, найти одну из них», — озорница весело засмеялась. Начала ерзать ногами, изогнулась, закинула к небу голову. «Говорят, если найти звездочку, то будет счастье, любый мой, а почему ты все время молчишь?» Она притворно надула губки и глубоко вздохнула. Ее упругая грудь приподнялась. Девушка заглянула в глаза своему избраннику. «Скажи мне только правду, а я, правда, красивая, я, тебе, нравлюсь, Господи». В голове пехоты шумел водопад чувств. У старого вояки отчего-то тревожно и сладко защемило на сердце. «Варенька». Павел засмотрелся в ее сияющие глаза. «Как долго я тебя искал, как далеко мне пришлось идти, чтобы найти тебя». Он аккуратно отодвинул ладонью синий платок с головы девушки и стал нежно гладить любимую по кудрявым, шелковистым волосам. «И какая же ты у меня хорошенькая пригожая лапонька, и описать нельзя». Резкий звук падающего металлического предмета прервал чудный, волшебный, завораживающий сон пехоты. Майор вздрогнул и открыл глаза. Было слышно, как на полу что-то гремело, похожее на сковородку. Оно громко каталось и громыхало. «Откуда здесь сковородка?» Пехота быстро осмотрел комнату. Полная темень, никаких источников света ни внутри, ни снаружи. Он привстал с кровати и обернулся. Его взгляд привлекло еле светящееся окно портала, открытого возле двери. «Рота, подъем!» Голос нового начальства еле слышно прозвучал из межвременного проема. «Боевая тревога! Все на выход!» Точнее, на вход. Проснувшийся, ничего не понимая, недовольно встал с кровати и перешел во время Алексея. Его взору предстала обычная больничная палата на две кровати. Одна койка была пустая. На второй находился Алексей в своем настоящем возрасте. Седой старик лежал, оперевшись на спинку кровати. У изголовья с одной стороны от больного стояла капельница, с другой какой-то прибор с меняющимися цифрами.